And we've already been going on for a long time, but I'll try to answer as many questions as I can. Счастлив вас всех видеть. Уже лекция была достаточно долгая, вопросов тоже очень много, но мы рассмотрим хотя бы несколько из всех, которые пришли. Ом Аганати Мирандаса Агананджана Салакая Чакшуран Милитам Яйна Тасмай Сви Гурави Намаха. The first question is from Krishna Priya Didi from North Carolina, USA. Первый вопрос от Krishna Priya Didi из Северной Каролины, США. So she's asking, we know that the Purnamasi Devi is arranging so many pastimes in Braja, but my question is, how does she manifest in this world? Krishna Priya Didi говорит, что мы знаем, что Purnamasi Devi организовывает множество лил. Во Врадже. Ну, мой вопрос, как она проявляется в этом мире? So, we don't have much detailed history of a Purnamasi Devi, but Srila Jiva Goswami Pad has revealed that she appeared in Ujjain, or the holy city of Avantipur. У нас мало информации о происхождении Пурнамаси Деви, но Джива Госвами Пад говорит, что она родом из Уджейна, Авантипура. And her son is a Сандипани Муни. И что она мама Сандипани Муни. So, before Krishna was born, Narad Muni had given Diksha to Purnamasi Devi, and one day he came to her and told her to go with her grandson. That is the son of Sandipani Muni, Madhu Mangal, and go and stay in Braja. So she went to Gokul Mahavan at that time. Ее гуру, это Нарада Муни, еще до явления Кришны, он дал ей дикшу посвящение. Позже он пришел и повелел ей переселиться во Врадж вместе с ее внуком Мадху Мангалом, и Пурнамаси Деви отправилась из Авантипура в Галоку Махаван. So it's a very beautiful pastime because Narad Muni is the guru of Purnamasi Devi and he tells her to go to Braj with Madhu Mangal, but Madhu Mangal is Narad Muni's original form. Это очень сладкая лила. Narad Muni is the opulent manifestation of Madhu Mangal. Потому что Narada Muni, он гуру Пурнамаси, но при этом он ей дает наставление отправиться во Брадж вместе с Мадху Мангалом, ее внуком. А Мадху Мангал и есть изначальная форма Нарада Муни. So she arrived in Braja at a time when Nanda and Yashoda were doing very strictly following Akadasi and Dwadasi Brat in order to get a son. And when she arrived, they said, "Oh, it seems that you are a great Tapasvini. You can see the past, present, and future. So please tell us about the future," because they were worried that Nanda and Yashoda would not have a son. And she said, "Oh, Nanda and Yashoda will have a son who will give Ananda to the whole universe." And then they all began to celebrate. И Пурнамаси прибыла во Врадж еще в то время, когда Нанда и Шода совершали вот это их Экадаши врат, потому что они хотели зачать ребенка. И когда Враджаваси увидели эту женщину, Пурнамаси, они по ее виду поняли, что она великая тапасвини, йогиня, и они стали поспрашать, а вот очевидно по вашему виду, что вы святая личность, что вы, наверное, обладаете ясновидением, поведайте, будет ли наследник у наших царя и царицы. And of course, we know that Krishna, after he went to Mathura for some time, he went to Gurukul, and so he went to Avantipur, to the place where Purnamasi had come from, and enrolled in the school of Sandipani Muni. И мы знаем из более поздних лил, что Кришна, когда он отправился в Матуру, после этого его отправили в Гурукулу, и как раз он учился в Гурукуле Сандипани Муни, сына Пурнамаси. So, it's interesting, you see, Srila Gurudev manifested in Rupa Sanatana Gaudiya Math a very beautiful vigraha of Purnamasi Devi, and she's wearing saffron cloth and she's decorated with rudrakshas. В Рупа Сананта Гаудия Матхе Шрила Гурудева проявила удивительно красивую виграху Пурнамаси Деви, она в шафрановой одежде, и На ней Рудракши бусы. So the Rudrakshas are generally the symbol of the Shaivites. Обычно шиваиты носят Рудракши. So and the Sandipani Muni, the son of Purnamasi, he's famous as a Shivite. И Сандипани Муни, сын Пурнамаси, он известен как шиваит. And because Krishna thought, if I go to the Gurukul of a Vaishnava, then he'll recognize me, and then he won't be able to be my guru. So I should go to a Shivite. Уже Кришна думал, если отправлюсь учиться у гуру Вайшнава, то они тут же меня узнают, как они будут меня учить, как Бога. Поэтому Кришна нарочно отправился в Гурукулу Шиваита, чтобы тот даже понятия не имел, кто, с кем он имеет дело. So these are some of the details of the history of Purnamasi Devi, her family and her hometown and how she came to Braja. Это то, что известно о происхождении Пурнамаси Деви, город, из которого она родом, и о ее семье. So next question is from Vilas Manjari. Vilas Manjari из Турции задает следующий вопрос. Christmas question. Рождественский вопрос. She's saying that sometimes in the Vedic narrative we see that special personalities appear with different roles in different leelas. Что она говорит, в ведических повествованиях мы видим, что некоторые личности проявляются с разными ролями в разных лилах. So she said, since we consider to be saints from other traditions, also as bhaktas, then why didn't they not appear in Krishna Lila after playing a certain role in human history? For example, we never hear that Jesus Christ is this particular Vaishnava in Gaura Lila. То почему христианские святые не проявляются, вот как мы слышим, что некоторые личности из Кришна Лил, кем они стали и в Гора Лилах, почему мы никогда не слышим о чем-то, вот Иисус Христос стал таким-то в Гора Лиле? So, we don't find any descriptions of saints from outside the Vedic culture participating in the Lila. There are no details, but that doesn't mean that it doesn't happen. То есть, да, нет описаний, описывающих то, что святые других традиций принимают участие там в ведических лилах, но это не значит, что они не принимают участие. And but we should also know that different jivas are worshipping God in different moods. Также надо понимать, что разные дживы поклоняются Богу в разных настроениях. So those who are worshipping with Aishwarya will go into the leelas of Aishwarya because that's their mood. They'll go to Vaikuntha because they have the mood of the worshipping opulence. Что те, кто поклоняется Богу в духе Айшвари, они отправятся в тот план духовного бытия, где царит Айшвария, потому что это соответствует полностью их настроению. So that's part of the variegatedness of the Leela of God. It's everything doesn't end up in the same place. There are so many varieties of destinations and different flavors of love for God. Господь беспределен, его лилы преисполнены разнообразия, и поэтому есть место для каждого и для разных настроений, и множество граней, оттенков любви есть. And we can also be very grateful that personalities far superior and far more advanced than ourselves may have not received the opportunity that we have in our fallen condition to be allowed to enter into the possibility of attaining the highest secret of praying. И понимая вот эту ситуацию, мы должны еще больше радоваться своей благой удаче, что те личности, которые миллион раз более возвышены, чем мы, и святы, и преданы Богу, что у них нет возможности знать о тех уникальных аспектах, проявлениях любви к Богу, тех измерениях сокровенных, о которых поведали нам, падшим. When you consider it, it's amazing. То есть просто если мы задумаемся на минутку об этом, будем изумлены. So in Sri Chaitanya Charitamrita, Srila Krishna Kaviraj Goswami Pada has made this point. Кришна Дас Кавираджа Госвами в Чайтанья Чаритамрите излагает эту идею. Sri Krishna Chaitanya Daya Karo Vicha Vicharat Kari Lechite Pabe Chamatkar. The meaning is, if you are interested in philosophical deliberation, then deliberate on the mercy of Chaitanya Mahaprabhu. If you'll just consider the nature of his mercy, that he's giving the most confidential, secret and valuable spiritual treasure to the lowest, most unqualified persons, you will be Pabe Chamatkar means you'll be struck with wonder. Кришнадасская Раджа Госвами говорит, если вас привлекают философские рассуждения, то порассуждайте о размахе беспредельной милости Шри Чайтаньи Махапрабху, о том, какой сокровенный и необъятный дар он дает самым падшим, самым недостойным. И говорит, вы будете поражены этими размышлениями. Next question is from Vrinda Dasi from Switzerland. Следующий вопрос от Вринды из Швейцарии. She's asking, what is humility in brief? Она спрашивает, в чем суть смирения выражена? And how to become meek and humble in a natural way and keep that quality and attitude sincerely and forever? Как стать по-настоящему смиренным, естественно, удерживая естественность и так, чтобы это чувство оставалось с нами на всю жизнь, а не скоротечно исчезало. In our conditioned state, humility does not come naturally. В нашем обусловленном состоянии смирение естественным образом не пробуждается. We have many anattas and attachments, and these are always prompting us to act out of false ego. Смирение чуждо обусловленной дживи, потому что у нас много анартх и ложное эго, и поэтому у нас всегда такая материальная строптивость присутствует в нас. So, before the stage of ruchi, when the actual swarupa of pure bhakti is manifesting. Чистая бхакти по-настоящему начинает проявляться, сварупа чистого бхакти проявляется на уровне ручи. Then our humility is expressed in sacrificing our tendency for sense gratification for the sake of serving Krishna. А до ручи все, что мы можем делать, как мы проявляем смирение, это мы жертвуем чувственным наслаждением ради служения Кришне. Вот это то, насколько мы можем проявлять смирение. Srila Rupa Goswami has described this. He said, Krishna te akila boga tyag, for the sake of Krishna, to leave all worldly enjoyment. Krishna te akila boga tyag, говорит Rupa Goswami, ради Кришны пожертвовать мирским наслаждением. And Krishna te akila chasta parayan, to be absorbed in all activities only for the sake of Krishna's service. Krishna te akila chasta parayan. Быть готовым пожертвовать всем ради служения Кришне. Yeah. So this is humility in the first stage. Это первый этап смирения, которое нам доступно. Then when pure bhakti appears naturally, pure bhakti is, don't misunderstand me, but it's like a feeling of emptiness. It's a feeling of unfulfillment. Но когда придет чистая бхакти, это будет состояние такое, и поймите меня правильно, что это будет какое-то опустошенное состояние, острой нехватки чего-то. It's a type of divine emptiness. Божественной опустошенности такой. So, Chaitanya Mahaprabhu has said, Premera swabhava jaha premera sambandha say mani krishna mori nahi prema ganda. It means whenever there's a natural relationship of love, then the person who has the love feels like I have no love at all. Там, где есть настоящая любовь, тот, кто обладает настоящей любовью, чувствует, что в нем нет никакой любви. So, it is the very nature of bhakti that it makes one feel insignificant, because it is a thirst to serve. And so, even though one has served, he still feels that he has not done any service at all. Такова весомость настоящей чистой любви, что она как-то придавливает, опустошает, что кажется, что нет во мне никакой любви, я недостаточно люблю, недостаточно служу, я не... Не соответствую. So prema is like that. Вот это према. So before pure bhakti appears, our humility can only be expressed by sacrificing our own enjoyment for the sake of Krishna's service. Поэтому, но до прихода, до уровня ручи, все, что мы можем делать, истинное смирение для нас, это готовность жертвовать материальными своими желаниями ради Кришны. And bowing down, situating ourselves on the lower position, looking up towards all the transcendental paraphernalia, that is Guru, Vaishnav, the deity, the holy name, all those things are above me. И признать превосходство we should have that angle of vision. Всего духовного над нами. То есть надо четко понимать, что гуру, шастра, Кришна, все трансцендентное превосходит меня. Я гораздо ниже, я занимаю низкое положение, и всегда удерживать этот ракурс в отношении. So I have spoken about humility up to the stage of nishta and humility in the stage of brain. But what about in between? Ruchi, asakti, bhav. То есть я сейчас рассказал о смирении от шрадхи до ништхи, а потом уже от премы выше. А как насчет между ручи и премой? В чем выражается смирение? Каково оно? I spoke up to nishta and I spoke about prema, but what about in the middle, ruchi, asakti and bhav? Извиняюсь. Yeah. Как... Yeah, up to prema, I said. А как насчет на уровне ручи, асакти и бхавы? So, in that state, the heart, cheto darpana marginam, the heart has become cleansed to a sufficient degree that when the devotee is chanting, then the form and the qualities and ultimately the pastimes of Krishna are reflected in the heart. На этом уровне у преданного уже достаточно очищенная чита, чейто дарпана марджана, зеркало читы уже чистое, он видит в этом зеркале форму Кришны, качество лилы. So when that realization begins to come, then automatically the devotee is humble because he sees, oh, Krishna is there in the transcendental realm and I am here fallen in this dark well of material existence. И как только приходит это откровение, то этим откровением тут же сопутствует истинное глубокое смирение, потому что преданный начинает видеть красоту духовного мира, положение Кришны, где Кришна, и понимает, где он сам, в какой тьме материального существования. Until we start to experience the beauty and the purity of the spiritual world, we cannot understand exactly how fallen we really are. До тех пор, пока мы не начинаем видеть красоту и чистоту духовного мира, мы не понимаем, в какой тьме мы, в каком плачевном положении мы сами живем. So, Sri Chaitanya Mahaprabhu said, Ай нанда тануджа кинкарам патитам мам вишамей бавам будо крипая тава пара панкаджас дита дули садршам вичинтая. O son of Nanda Maharaj, I am your eternal servant, but I have fallen in the dreadful ocean of material existence. Please pick me up and accept me like a particle of dust at your lotus feet. Читание Махапрабху молился, о сын Нанда Махараджа, я твой вечный слуга, но я затерялся в этом океане материального существования. Достань меня отсюда, приподними меня и позволь мне стать пылинкой на твоих стопах. So, this is the expression of the devotee in the stage of asakti, because he's realizing the beauty of the spiritual world, but finding himself when he comes out from his bhajan, just here. And so he feels very fallen and worthless. Это состояние и смирение преданного на уровне асакти, потому что в своем трансе во время воспевания святых имен, медитации, он видит духовный мир, он видит Кришну, он видит его спутников и лилы, но возвращаясь в эту обыденность, в эту материальную реальность, он грустит, понимая, насколько он далек от того духовного мира. Also, as a practical note for our life, from the very beginning of spiritual life, all the way through, one will naturally feel humble in the presence of a person who is great. И еще одна важная идея, которая актуальна с самых ранних этапов духовного развития до самых возвышенных. Мы всегда присмиряемся в присутствии великой личности. Автоматически, когда есть рядом кто-то великий, мы понимаем свое место. If we have the company of a pure Vaishnava, and we see, oh, he is always in bliss, he is the taste of Shastra, and knowledge of Shastra is like an endless ocean. И поэтому, если мы стремимся к общению с возвышенным Вайшнавом, стремимся быть рядом с чистым Вайшнавом, мы все время наблюдаем за его состоянием радостным, как он в блаженстве всегда, он радуется, он знает шастру блестяще. Oh, his taste for the holy name is so intense. Учишься вайшнава ярко выраженный вкус к воспеванию святых имен. His devotion to his Gurudev is so high. Его гуру ништха, его преданность миссии своего Гурудева такая высокая. When we associate with advanced Vaishnavas, automatically we become humble because we are in the presence of greatness. И вот это еще один важный фактор. То есть если мы находимся в присутствии великого вайшнава, мы автоматически чувствуем себя в смирении. So this is a deliberation on humility in various stages and how we can practically cultivate that until it becomes our nature based on realization. То есть это пища для размышлений о разных проявлениях смирения, о том, как, ну, как со временем, достигнув совершенного состояния, мы тоже обретем состояние идеального смирения. Next question is from Madhavi Dasi from Rostov. Следующий вопрос от Мадхави из Ростова. So she said that in some Easter ghosts a few months ago I was mentioning that it's very important to chant Харинам with Самбанда Гьян. Несколько месяцев тому назад Гурудева во время Иштагошти вы упомянули, что очень важно повторять Харинаму Самбанда Гьяной. However, in my contaminated state, very often the Самбанда Гьян given by Gurudev at the time of Diksha, it doesn't feel comfortable like it's coming naturally, but it seems like I'm overreaching. Но в моем обусловленном состоянии та Самбанда Гьяна, которую Гурудева дал мне во время Дикши, она как-то избегает меня, ускользает, потому что она мне не кажется естественной, это как более как искусственно я ее накладываю. Especially when the mind is agitated while chanting. Особенно когда ум в возбужденном состоянии при воспевании святых. Which is most of the time. А это большинство времени такое состояние. So should there be some type of superimposition of Самбанда Гьян? Поэтому может какое-то там проецирование делать специальное Самбанда Гьяны. Or maybe I should worry about it for now and just focus more on developing the state of Шакшитва while chanting. Или мне пока даже не думать особо об этом, а фокусироваться на развитии, культивировании состояния Шакшитвы во время воспевания. Please let me know what I should do. Скажите, пожалуйста, Гурудев, что мне делать? Now, our Самбанда Гьян manifests spontaneously in the heart by the power of the Gopal mantra. Самбанда Гьяна спонтанно начинает пробиваться из сердца под влиянием медитации на Гопал мантру. Now, to support the manifestation of that Самбанда Гьян, and also when it manifests, to nourish it more, we engage in the puja service to the Ishtadev of the mantra. А вспомогательные составляющие того, чтобы подпитывать вот это проявление Самбанды и насыщать ее, когда она проявляется, мы совершаем пуджу Иштадеву, божеству этой мантры. And we associate with pure Vaishnavas who are already established in the mood for which we're aspiring. И мы общаемся с теми вайшнавами, которые уже реализовали это настроение, к которому мы стремимся. Because they will always tell Harikata in such a way that it will give you the impressions of that type of relationship with Krishna. Потому что эти вайшнавы, они уже укрепились в этой самбанде, к которой мы стремимся, поэтому когда они рассказывают катху, их катха будет всегда поведана с такого ракурса, который будет самым полезным для вот как всаживания этой самбанды в нас, то есть как помогать нам вживаться в эту самбанду. They will sing kirtans and they will sing bhajans which nourish that particular samvanda. Все их выборы киртанов, баджанов, всего будет полезным для культивирования этой самбанды, потому что будет наилучший способ преподнести эту самбанду, окружить нас этой самбандой. So after some time, when those the impressions, the samskars from hearing, chanting and remembering about Krishna with a particular samvanda gyan, which are coming from that association and from parikrama and so on, when those impressions become strong, then that vishesh sambandha gyan, natural relationship, will be manifest very, very naturally. То есть это занимает время, потому что мы в процессе, мы накапливаем самскары, когда слушаем харикатху, когда мы медитируем на дикша мантры, когда мы посещаем парикрамы, участвуем в киртанах, мы копим эти самскары, а потом оно становится все более настоящим и настоящим, актуальным для нас, mm-hmm. когда эта вишешсамбанда уже становится ярко выраженной в нашем уже даже повседневном состоянии. And actually, you have received many of those impressions. А ты уже множество этих самскар получила. Mm-hmm. If you have been in Arati, Jai Jai Radha Krishna Yugala Milan, Arati Karai Lalita Disagan, describing Lalita Sakhi performing the Arati to Radha and Krishna, and Vishakha singing the in various ragas while the Priyanama Sakhis are fanning with chamaras, chamara dulaire, then all this type of kirtan that we're doing every day in the holy dham, then this is just saturated in that sambandha gyan. То есть любой, кто приходил регулярно на вечерние арати, пел Джай Джай Рада Кришна, то есть описывающие, как Лалита, Вишакха, Сакхи, они совершают, проводят пуджу Радхи и Кришне, все это создает эти самскары. Our Mangalartik Sang, Mayura Sukhadi Sari, and all of these verses, they are all saturated in that sambandha. И все наши на утреннее пение Парамгурудева Мангала Арати, то, что мы поем, это все помогает самбандха гьяне распуститься в нашем сердце. And our bhajans, like Radha Jai Jai Madhava Dayate, and Radha Kripa Kataksha Stava Raj, and Dekite Dekite Bulibo Bhakabe, and many others also are aiming in that for that relationship. Все баджаны, которые мы поем, все это подпитывает, избирательно подпитывает эту самбанду. Mm-hmm. So you don't have to superimpose anything, but when you sit to remember, you should search out the samskaras that you have already received from Gurudev and pure Vaishnavas. Тебе не надо искусственно ничего накладывать, но когда ты садишься успевать, ты найди, вытащи из сознания вот эти самскары, mm-hmm. которые у тебя они уже есть, благодаря Гурудеву, mm-hmm. чистым Вайшнавам, Парикрамам. Yeah, you have gone to Parikrama, to Yavat, where Radharani is staying, and she's served every morning by her maidservants. Ты же была в Явате, там, где живет Радарани, где и служат ее служанки, и каждое утро за ней ухаживают. You have walked on the same path that Radharani walks from Yavat to Nandagaon every morning to cook. Вы шли той тропинкой, которая идет Радика из Явата в Нандагаон каждое утро, чтобы там готовить на кухне мамы Ишоды для Кришны. You have been to Bansi Bhat, where Krishna called gopis to Rasa Lila. You have been to Giraj Govardhan and Shyamakund and Radhakund. Вы уже были у Бансе Бхата, где Кришна стоял с флейтой и призывал гопи. На Говардане, у Шьямакунды, Радхакунды. So, but when you then go back to your home and if you are engaged in worldly activities, then these impressions become covered by material experience, and then you try to superimpose something on top of that. That's not the process. The process is to go deep inside and to search out the samskaras which have been given by Guru Seva, by the Diksha Mantra, by Parikramas and all of these experiences. То есть этих бесценных самскар уже у вас достаточно много, но когда вы возвращаетесь в мирскую жизнь и вся вот эта активность праздной жизни какой-то начинает верхним слоем засыпать эти самскары, а потом, если ты еще будешь сверху что-то искусственно накладывать, проецировать, то это неправильный подход. То есть просто надо этот внешний мусор отряхнуть сознание и копнуть глубже, где хранятся все эти самскары, которые Гурудева нам дал, которые у нас есть, и вот они уже помогут нам дальше прорабатывать самбандха гьяну. If a person has not received Gopal mantra and they have not done Brajmandal Parikram and had Rasik Vaishnava association, then they have no option but to just remember their sadharan sambandha gyan, general knowledge of relation. Krishna is God, I am His servant, I am not this body. Те, кому не посчастливилось иметь возможность посещать святую даму, общаться с Враджа Расика Вайшнавами, слушать Расика Катху, то у них нет другого выбора. То есть У них нет самскары этой вишеш самбандой, но им приходится просто тогда, ну, быть наедине с их садаран самбандой, общей самбандой, понимание того, что они слуги Бога, и молиться ему смиренно о том, чтобы он помог им. But those who have received mantra and shiksha in their mantra and all of these impressions, they should search out those impressions. Но те, кто уже получил дикша инициации, получили шикшу, наставление, то есть вы тогда уже копаетесь в шкатулке своих вот этих духовных самскар. And serve Thakurji and meditate exactly according to the guidance of Shri Guru. И служите Такурджи, медитируйте полностью в соответствии с наставлениями Шри Гуру. Now, you mentioned, well, should they just focus on developing the state of Shakshitva? Absolutely. Ты упоминаешь культивирование состояния Шакшитвы? Да, в обязательном порядке надо культивировать состояние. Without Shakshitva, there is no bhakti at all. Без состояния вот этого наблюдателя, свидетеля Шакши, Шакшитвы, нет бхакти. Because in a relationship there are two things. В отношениях всегда двое. Krishna is the Vishai. Krishna. The object of the relationship. And the Atma, the soul, is the ashray, the shelter of the relationship. Кришна — это объект любви в отношениях, а душа — это ашрай. So if you are identifying with your body and mind, if you're not in the state of Shakshitva, it is not that your body and mind, as a Russian person from Rostov, is related to Krishna in Vrindavan. This all can be related to Krishna, but not this outer form. Но если у тебя нет состояния Шакшитва, если ты продолжаешь думать о Кришне как Мадави, девушка из Ростова, то это ж билиберда, потому что нет отношений между телом, этой плотью, женской плотью и Кришной. То есть отношения между душой и Кришной. Мадхави Даси can be related, but not Мария Яшко. То есть Мадхави, у Мадхави Даси есть отношения, но не у Марии Яшко. So, yes, it's necessary. Before remembering mantra and chanting Harinam, one should do Bhut Shuddhi. Naham Vipro, Na Cha Narapati, Na Pivaishan. I am not a Brahmin, Kattriya Vaishya Sudra. I am not the Brahmachari Grihastha Vanaprastha or Sannyasi. I am no material designation. I am the soul and I am servant of the servant of Gopinath. Поэтому Вайшнав побитует Бхут Шуддхи мантру перед медитацией на дикша мантра идет это как ментальная чистка сознания от отбрасывания ярлыков, что я не отношусь никакой варне, никакому ашраму, что я слуга слуги Гопинатха. So, вот эта перенастройка идет сознание, ракурса, кто молится Господу. I am also instructing the devotees before remembering Gayatri, they should offer prayers, Bhut Shuddhi mantra, and Atma Dhyan mantra, and meditation on the Swarupa of Guru and so on. These mantras are very important. If you're doing it every day, then the samskara will come, of course. Есть мантры эти. У меня есть аудио, могу вам переслать, кто пометует Гаятри. То есть есть наставление вот такое, сделать паузу между жизнью и Гаятри, то есть очистить сознание от всей мишуры, сфокусироваться уже тогда с ракурса шакши, с ракурса души, пометовать свои дикша мантры. Now this is very important point, and everyone who is listening should hear very carefully. Это очень важно. Следующая идея очень важная для всех. If we are not progressing in bhakti, если мы замечаем, что мы не растем в бхакти, then it is our fault. Значит, в чем-то мы провинились. Because Rupa Goswami Pad has described the six things that make bhakti successful. Рупа Госвами описал шесть вещей, которые наделяет нас успехом в бхакти. In Upadeshamrita, Utsahan, Nistyadharya, Tatakamra, Pavatanat, enthusiasm, patience, confidence, etc. То есть энтузиазм, терпение, уверенность, вот эти важные факторы, которые вспомогательны в бхакти. But he also describes Attihara, Priyasas, Cha, Prajalpunya, Magraha, Janasangastaloyam, Cha, Sadbi, Bhakti, Vinashati. There are six things which destroy our bhakti. Рупа Госвами также предостерегает нас о шести опасностях, которые смертельны, опасны для нашего бхакти. The overeating, переедание, over-endeavoring in mundane objectives, переусердствуя в мирских всяких проектах, speaking prajalpa, праздные вступления в праздные разговоры, not following the rules and regulations of bhakti in a meaningful way, but being whimsical or following them fanatically without understanding them. прохлад, це расслабленность в следовании правилам и предписаниям бхакти, или наоборот, чрезмерное, фанатичное, слепое следование правилам, предписаниям, без осмысления, и для чего они. Associating with emotional attachment to materialistic persons. Если мы создаем эмоциональные привязки в общении с материалистами. And being greedy for worldly achievements. These six things, they destroy our bhakti. So we have to be very careful. If you are trying to light a fire by rubbing wood, you cannot rub the wood and add water at the same time. The result will not come. So we have to stop adding the water, that is, refrain strictly from the things which are detrimental to bhakti and do the things which are positive. Then the fire of bhakti will appear. И также мирские всякие амбиции тоже остужают бхакти. То есть и надо быть осведомленным, то есть нам даются знания о том, что полезно и что вредное для этого процесса. То есть если мы пытаемся развести костер, трём там эти деревяшки друг от друга, но периодически при этом берём бутыль воды и выливаем на весь свой труд, то, конечно, этот труд весь на смарку будет. Now, the next question is from Sri Chaitanya Prabhu from Ukraine. Следующий вопрос Sri Chaitanya Prabhu с Молдовы. He's saying this is a question about Jiva Dharma that we are studying now. Вопрос о Jiva Dharma, который мы изучаем сейчас. This Jiva Dharma of Srila Bhaktivinoda Thakur gives the teaching in the line of Rupa and Raghunath Das Goswamis. Jiva Dharma преподносит знания в контексте учений традиции Рупы и Рагуната. And it gives the goal of the development of Manjari Bhav, the service of Radhika. И выявляет цель как развитие Манджари Бхавы, настроение служанок Шримати Радики. And it teaches how the sprout of bhakti develops and we aspire to follow it without any deviation. И объясняет, как прорастает росток бхакти и как следовать, и как ухаживать за ним, чтобы не было никаких искривлений там. So then, but in the beginning chapters of Jiva Dharma, we hear how Sannyasi Thakur takes shelter of Premdas Babaji, and Premdas Babaji then takes him to meet his own guru, Prajumna Brahmachari. Но мы слышим в начальной... That means Sannyasi Thakur's param guru. Что в начальных главах описан Sannyasi Thakur, который принимает прибежище у Премдас Бабаджи, а Премдас Бабаджи, в свою очередь, признакомит его со Прадюмна Брамачари, своим гуру. Mm-hmm. So there his Chaitanya Prabhu from the Ukraine is asking, I was surprised to read that Prajumna Brahmachari was a worshipper of Lord Nrisingadev. Can you please explain why he was worshipping Lord Nrisingadev when Jiva Dharma is all about the attainment of the Radha Dasyam? Но я очень удивился, узнав, что Прадюмна Брамачари сам поклонялся Нрисимхадеву. Как это укладывается вот в направлении, то есть в то, как Jiva Dharma излагает о том, что Манджари Бхава — это цель, а как получается, что он поклонялся Нрисимхе? Okay. Now, there are several components to this situation. То есть эта ситуация многогранная. First of all, Premdas Babaji takes Sannyasi Thakur where? To Deva Pali in Godrumdvip. Первое, что надо учесть, что Премдас Бабаджи берет Саньяси Такура в Према Пали в Годрумдвип. Дейва Пали. Дейва Пали в Годрумдвипе. So if you have ever been to Deva Pali, that place is famous because after Lord Nrisingadev killed Hiranyakashipu, he came there and washed his hands in a lake there, and then he stayed in Navadvip Dham in that place. Это место известно тем, что Дева Пали, что там Господь Нрисимхадев омыл руки, кровь с рук смыл после того, как он убил Хираньякашипу, и там он отдыхал. So that is the place in Navadvip Dham, which is the eternal residence of Lord Nrisingadev. И в Навадвип Дхаме, внутри Навадвип Дхамы, это место является вечной резиденцией Господа Нрисимхи. So it's natural wherever a Vaishnav stays, he will honor the presiding deity of that place. Поэтому очень уместно, где бы Вайшнав ни находился, он всегда будет почитать главного божества этого места, в котором он живет и совершает баджан. So, for example, if you go to Devananda Gaudiya Math, the temple that was established by my Param Gurudev, Srila Bhakti Pragyan Kesha Maharaj. Например, если вы посетите Девананда Гаудия Мат, год на Коладвипе, тот мат, основанный Парам Гурудевом, Шиле Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махараджа. So if you went there, you will also be very surprised. Если вы посетили этот мат, вы бы тоже сильно удивились. Шрила Бхакти Прагьян Кеша Махарадж is the incarnation of Vinod Manjari, but there in Devananda Gaudiya Math he has established and engaged in the worship of Varahadev. Что наш Парам Гурудев Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж является Винодом Манджари, служанкой Шримати Радики, но там в Девананда Гаудия Матхе он проявил виграху Вараха Дева и занят служением ему и задействовал других служений ему. So the reason is that Varaha Deva is the predominating deity of that place, Koladvip, because Kola means boar. Но причина это the island of the boar. Вараха Дева заведует этим местом, потому что Коладвип, а Кола означает вепрь, то есть это он главное божество этого местности. Now, another thing to consider here is very that is very important, is that Prajumna Brahmachari is not the next generation or the next generation after Mahaprabhu. He is a personality involved in Gaura Lila. Еще важный момент, который надо учесть, Прадюмна Брамачари, он не последующее поколение, а он один из участников лил Гауранги Махапрабху. Actually, during Mahaprabhu's Navadvip Leela, and also when Mahaprabhu went to Jagannath Puri, Prajumna Brahmachari, his Sripat, that's the place of his bhajan, was near Ambika Kalna, the place of Gauridas Pandit. Bhajana Kutira Prajumna Brahmachari находилась в Амбика Калне, рядом с домом Gauridas Pandita. So, during the time when Mahaprabhu was in Navadvip, and also when he went to Puri, he was staying there. Во время того, как Махапрабху жил в Навадвипе, и позже, когда он отправился в Пури. So, Prajumna Brahmachari is a Nitya Parikar of Chaitanya Mahaprabhu. Prajumna Brahmachari является Nitya Parikaram, вечным спутником Шри Чайтаньи Махапрабху. So, you have to make a distinction between the life and the behavior of those who are Nitya Siddha, eternally perfect, and in the Leela, and the Sadhakas, or those who are eternally perfect, just playing the role of sadhakas that come after Gaura Lila and they're trying to attain a position in Gaura's eternal pastimes. Поэтому важно, there's a very big difference. Важно различать эти категории. Нитья парикаров, которые непосредственно в лилах Господа участвуют, и тех, кто является садаками и пытается попасть в лилы, или тот, кто даже нитья парикар, но играет роль садака и показывает, как он пытается попасть в лилы. Поэтому это все разные категории, надо это учитывать. So I give you an example. If you are a sadak, you have to focus on your ishtadev. Если вы садак, вам нужно фокусироваться на ishtadevе. Just like Rupa Goswami, Raghunath Das Goswami, after them, Vishwanath Chakravarti Thakur, Narottam Das Thakur, and our immediate guru parampara, they all focus. For pastime, they're just focused on Radha and Krishna. Так, например, Рупа Госвами, Рагунатх Дас Госвами, Шрила Вишванатха Чакраварти Такур, Шрила Нараттам Дас Такур, наши гуру парампара, наши учителя, они показывали, они всегда фокусировались на Иштадеве, на своем. But when a person is actually attained their perfection and they're in the Leela, then they may worship other personalities. Because their relationship with Krishna or with Chaitanya Mahaprabhu is not that he is God. They have a very natural lokik sambandha bat sambandha, natural family-like relationship. Но достигнув, оказавшись в лилах, они могут поклоняться кому угодно, потому что их отношения, будь это с Кришной в Кришна-лилах или с Нимай Пандитом в Гора-лилах, это не отношения в Айшваре, они к ним не относятся как к богам. Они поклоняются какой-то ипостаси, но у них там очень близкие отношения. For example, if a person wants to attain Vatsalya Rasa, they have to worship Balagopal. Если кто-то хочет достичь Vatsalya Rasa, они поклоняются Балагопалу. But then, when they attain their perfection and enter into the Leela, they'll find that Mother Yashoda and Nanda Maharaj are worshiping Indra. Но оказавшись, достигнув совершенства, потом оказавшись в Лила Кришны, они узнают, что Мама Ишода и Нанда Махарадж поклоняются Индре. But if that sadhak who wanted to attain that rasa in their sadhak form were worshipping Indra, this will not work. There's a big difference between the sadhak's life and the person who's already entered the lila. Который стремился к расе родительской, стал бы всю без садханы бы поклонялся Индре, то у него бы ничего не получилось. Поэтому надо понимать о том, что кто в лилах, а кто пытается туда попасть. Now we come to the point. Nanda and Yashoda, they were at first worshipping Indra, but then when Krishna became 7 years old, he persuaded them, don't worship Indra, worship Giriraj Govardhan. Изначально Нанда и Шода, они поклонялись Индре, но позже, когда Кришне уже было 7 лет, он их переубедил в том, что не стоит поклоняться Индре, давайте лучше поклоняться Гирираджу Говардхану. So, all the Brijbasis in Krishna's Lila, they worship Govardhan. Все браджабаси в Кришналилах поклоняются Говардхану. Радхарани said, Hantaya Madhira Bala Haridasavare, oh, Sakis, let's go and do parikrama of Govardhan. If we can get his blessings, then the desire to serve Krishna can be fulfilled. Сама Радика сказала, Саки, давайте отправимся, обойдем парикрама. She didn't openly express that, but that was her implication. Гирирадж Говардхан, чтобы у нас тоже появилась возможность служить Кришне, то есть она не открыто сказала, ну, это смысл был ее слов, что мы сможем служить так, как он служит. So the consideration here is this, that just as the Brijbasis in the eternal Leela worship Govardhan as their supporter and protector, because they can't worship Krishna because he's not God, he's just a boy. So in the same way, the eternal residents of Navadvip worship Lord Nrisingadev. So Lord Nrisingadev in Gauralila plays the same role as Giriraj Govardhan in Brajalila for the eternal associates. И подобно тому, как Браджабаси поклоняется Гирираджу Говардхану как своему покровителю, защитнику, аналогичным образом вечные жители Навадвип Дамы поклоняются Господу Нрсимхе как своему покровителю и защитнику. So it should be understood in this way. Вот таким образом и понимаете. Now, next question from Ramananda Rai and Hemalata. Следующий вопрос от Рамананды Рая и Хемалаты. So, in Jiva Dharma it said that if a person is attached only to Gaura, he'll get a Siddhadeya, a spiritual form in Gaura Lila. If he's attached to Krishna, he'll have a Siddhadeya in Krishna Lila, and if he has equal faith in Gaura and Krishna, he'll get what is called Swarup Vyuha and attain a Swarup in Gaura Lila and Krishna Lila simultaneously. В Jiva Dharma говорится, что если кто-то поклоняется исключительно Горе, получит Сварупу в лилах Горанги Махапрабху. Если кто-то поклоняется исключительно Кришне, получит Сварупу в Кришна лилах. А тот, кто равнозначно почитает Горангу Махапрабху и Кришну, получит сварупа в юху, получит, то есть, формы и во Враджа лилах, и в Гора лилах. Mm-hmm. So, can you explain more about these options? Объясните нам побольше, подробнее, пожалуйста, об этих опциях. And how does the devotee who's only in Gora lila or only in Krishna lila perceive the different lilas? И как преданный, то есть, обретя сварупу лишь в одной из лил, как он воспринимает эти лилы, если вот кто-то только получил сварупу в Гора лилах или наоборот в Кришна лилах, как они взирают на And how does the inclination to one of these three options appear? И как у преданного возникает стремление или какая-то склонность к одной из этих трех вариантов? Что предопределяет вот эту ситуацию? If a person is only inclined towards Gora, just like, let's say, a resident of Vaikuntha worships Lord Narayan and goes to the planet of Lord Narayan. So a worshipper of Gora, as Gora Narayan, as God, goes to the planet of Gora Narayan and serves Gora Narayan, and for him that's God. Если кто-то склонен только поклоняться Горе, и вот как те, кто поклоняется Господу Нараяне, отправляются на Вайкунтху, если кто-то почитает Горангу, лишь Гору, как Гору Нараяна, то они отправятся в измерение, где правит Гора Нараян в Вайшварья форме. Yeah, but... And a devotee who only worships Krishna can go to Krishna Lila. Преданный, который поклоняется только Кришне, может отправиться в Кришна Лилу. And he will not think about Gora at all, like the devotees in the Nimbarka Sampradaya or Vallabha Sampradaya, etc. Как, например, преданные Vallabha Sampradaya, Nimbarki, они вообще не знают ничего, не думают о Горе, они просто фокусируются на Кришне и окажутся в лилах Кришны. But we don't worship Mahaprabhu separately from Krishna. Надо понимать, мы не поклоняемся Махапрабху отдельно от Кришны. Сатисунам нандисварапати сутаттвай гурупарам мукунда прастатвай смара аджасрам нанумана. Srila Raghunath Das Goswami said, you should think that Gora is Krishna. Шрила Рагхунатха Дас Госвами учит нас, понимаете, что Гора — это Кришна. If someone is in Vaidhi Bhakti, then if they worship Krishna, they'll feel, I am not satisfied because I didn't worship Gora. Or if they worship Gora, they'll think, oh, I am not satisfied because I didn't worship Krishna. But in Raganuga Bhakti, a person would think, if I have worshipped Krishna, I have worshipped Gora. Если кто-то находится на уровне Вайди Бхакти, если он только поклоняется Кришне, он будет испытывать какую-то нехватку чего-то. Ему будет казаться, я не почтил гору. Если он поклоняется Гуранге, но не Кришне, ему кажется, что я что-то упустил. Но Рагануга Бхакта, он почти в Кришну, не почти в гору, не чувствует никакого упущения. So, because in Рагануга Бхакти, we don't make a separate worship to Gauranga. We accept Gauranga Mahaprabhu as our bhajan shiksha guru. Что нас в Рагануга Бхакти особое отношение к Гуранге Махапрабху. Мы к нему относимся как бхаджана шикша гуру. Садупасья сримандритамануджа кляпанайтам бахадбегивана гириша парамести прабитиби свабхтебья судхамни ja bhajana mudram upadishan. Sachaitanya kim me punar apidisho yasati padam. The first verse of Rupa Goswami is Chaitanyastakam. Первый стих из Шри Чайтаньястакам. Oh, Lord Brahma has come as Haridas Thakur. Брама пришел в облике Харидаса Такура. Lord Shiva has come as Advaita Acharya. Шива пришел как Адвайта Ачарья. And all great personalities, they are worshipping Chaitanya Mahaprabhu. Все великие личности почитают Чайтанью Махапрабху. But swabhakte byaso dham nija bhajana mudram upadishan. For those who are his near and dearest devotees, they see Mahaprabhu in this mudra, the bhajan shiksha mudra, instructing them how to do bhajan to Radha and Krishna. Но для своих близких преданных он вот являет вот эту мудру, указательный палец держит вверх. Это он является бхаджан шикша гуру, он учит их, как поклоняться Радхе и Кришне. So это его see, роль. In the house of Srila Bhaktivinoda Thakur in Godram Dweep, he has deities of Gorgadara and Mahaprabhu is like this. В Годрум Двипе, в доме Шрилы Бхактивинода Такура, божества Горгададхары. Ага, he's just appearing here. И вон on Madhav Das's screen. Madhav Das нам показывает, как выглядит Гуранга Махапрабху. То есть, видите, вот эта мудра у него в правой руке. This is actually one of the secrets of Raganuga Bhajan. Это один из секретов Рагануга Бхакти. It may be that today you don't understand it, but when you come through the stages of Shravan Dasha, Varan Dasha, Smaran Dasha, Apan Dasha, and then Sampati Dasha, in the higher stages, then you realize this significance of this. Один из секретов Рагануга Бхаджаны. И, возможно, это вам сейчас непонятно, но когда вы будете потихоньку продвигаться через уровни духовного развития, вам это станет ясно со временем. Srila Bhaktivinoda Thakur has explained this in the very end of Jaiva Dharma. В самом конце Jaiva Dharma Bhaktivinoda Thakur объясняет это. So, question comes, how does an inclination to one of these three options come about? И ваш вопрос был, как возникает вот эта склонность, преференция к одной из этих трех опций. Our inclinations are our samskars. Наши склонности, преференции — это наши самскары. And our samskars come from our association. А самскары возникают благодаря, вырастают из общения. So, Guru Mukha Padma Vakya Chitete Korya Aikya Arna Korya Mani Asha. I want to take the words emanating from the lotus lips of Gurudev and make them one with my heart. That is, the bhav in the heart of Guru should overflow into my heart. То есть, истинная надежда каждого искреннего ученика, чтобы настроения Гурудева перетекли, ну, в форме его слов, наставлений, катхи, в наши сердца, и мы приобрели тоже настроение, как у Гурудева. So those who are following their Gurudev, and Param Gurudev and Srila Bhaktivinoda Thakur, Rupa Goswami in this line, they will naturally be inclined to the worship of Radha Krishna under the guidance of Mahaprabhu, the Bhajan Shiksha Guru, and they will attain Swarup Vyuha, form in both Leelas. Поэтому тот, кто просто искренне следует за своим гуру, его наставлением и всей парампаре, он естественным образом почувствует стремление поклоняться Радхе Кришне под руководством Махапрабху как Баджан Шикша Гуру и окажется в этой ситуации в двух лилах, Гора лилах и Кришна лилах, получит Сварупа Вьюху. Mm-hmm. So then, next question, Katya Nidasi from Russia. She said, I was surprised to hear the example that you gave of the passenger who was fixing a chair in the airport, but while he was trying to fix the chair, his aeroplane took off. Does that mean that all our efforts to try to solve the problems of the world, like the ecological problems and so on, that they all go in vain? Меня удивил ваш пример о человеке, который, ожидая посадку на самолет, пока он чинил там скамью, что он узнал о том, что его самолет уже улетел, он пропустил свой рейс. Значит ли это, что все наши попытки как-то положительно повлиять на ситуацию с экологией в мире, там геополитическую, все эти ситуации, неужели они все тщетны? We have to consider very carefully what is our goal of life. Надо вспомнить, какова цель нашей жизни. If you think I am this body, если вы считаете себя этим телом, then you will do karma. То вы будете заниматься кармической деятельностью, пытаясь какие-то исполнить какие-то функции в этом мире. But if you will understand, I am a soul, then you will try to attain your transcendental spiritual objective. Но если вы поймете, что вы душа, то тогда у вас будут совершенно иные амбиции и цели. There are many people who are trying to fix the environment and do various types of welfare work. Сколько в этом мире людей, которые посвящают все свое время там борьбе с загрязнением, экологией, там занимаются благотворительной деятельностью, проектами всякими. But whether they are successful or not depends on their karma, their piety or impiety. Но их успех или неудачи зависят непосредственно от их кармы, то есть хорошая у них карма или плохая определит, насколько успешны будут их попытки. So, and that result you cannot change. А результаты не вы поменять никак не можете. If you try to support them in their karmic activity, that means you just become entangled in karmic activity. И когда вы начинаете помогать другим в их кармических проектах, вы вовлекаетесь в их карму. And you lose your chance to become Krishna conscious. В это время теряете свой шанс стать осознающим Кришну. On the other hand, a person who endeavors in Krishna consciousness is not bereft of the benefit of the worldly activities. They get the benefit of those activities without doing them, and at the same time, they get spiritual perfection. С другой стороны, человек, который занимается духовным развитием, он не теряет ничего в мире, то есть он получит это бонусом в любом случае, это прикладывается к его духовным занятиям. In the end of Bhagavad Gita, chapter 8, Sri Krishna says, Vedeshu yagyeshu tapasu chaiva danesu yat punya palam pratistam atyeti tat sarvam idam viditva yogi paramstano upeti chadyam. Means, the person on the path of bhakti is not bereft of the results of giving in charity, performing sacrifices, study of the Vedas, and all types of pious activities. But rather, just by doing bhakti, he gets the result of all those pious activities, and in the end, he goes to the spiritual world. Кришна в 8 главе Бхагавад-гиты объясняет, что человек, который занимает... В 8 главе Бхагавад-гиты человек, который занимается бхакти-йогой, он ничего не потеряет, то есть он получит плоды блага совершения благотворительной деятельности, проведения яги, изучения шастры и так далее. Но... Что самое главное, он в конце отправится в духовный мир. So, if a person practices bhakti, then they themselves become purified and perfected. Если человек практикует бхакти, он сам достигает совершенства. And they can purify others. И будучи сам чистым, совершенным, он может очистить других. So the other persons, even who are impious and only have bad karma coming to them, by your association, by bringing bhakti to them, they become free from their bad karmas and they become more successful also. То есть вы становитесь и талисманом удачи для всех остальных, потому что своей святостью и совершенством вы уже можете повлиять тогда на судьбы других, даже неудачники, у которых плохая карма, какая-то плохая судьба, они от вашего общения, присутствия получат пользу и возвысятся. Mm-hmm. So there is no need to do any other activity. Нет никакой нужды вообще в совершении ничего, кроме бхакти. Bhakti is the best activity for us, and it will have the best effect on everyone else. Бхакти это лучшее, что мы можем сделать для себя, и лучшее посредством которого мы можем принести пользу другим. Let's say in some place there's a bad political situation. Ну, допустим, где-то плохая политическая ситуация в какой-то стране или в каком-то регионе. So if you become involved in that, but you cannot change the karma of the people will undergo the same karma. Ты можешь вовлечься в это, в активизм какой-то политический там такой, но ты никак не улучшишь карму этих людей. То, что им суждено испытать, им придется вкусить плоды But этой кармы. If you will chant the holy names and do sankirtan everywhere, it will destroy the sins of the people. So they get spiritual benefit and their material situation will also be alleviated, that is anusangik, incidentally. Но если ты будешь петь харинам... It's not the purpose of it, but it comes incidentally. Будешь петь харинам санкиртан повсюду, то побочное действие это то, что оно очистит людей... избавить людей от кармы, и их судьба по-любому улучшится, и ситуация сама разрулится. So, to have a very firm conviction that by my responsibility is to do bhakti, not anything else. This is called shraddha, faith. Сама вера, что такое вера? Вера — вот эта нерушимая уверенность в том, что мне ничего, кроме бхакти, не надо исполнять, что... Все автоматически и все свои обязанности я исполняю, просто совершая бхакти. Shraddha shabdai vishwas kohei sudridanis chai. Krishna bhakti kaile savakama kritahai. Srila Krishna Skavraj Goswami is giving this definition in Chaitanya Charitamrita that faith, shraddha, is the unflinching conviction that simply by serving Krishna, all duties have automatically been fulfilled and there's no need to do anything else. Krishna Das Kaviraj Goswami. Sarva karma kritai. All karma has been done. Krishna Das Kaviraj Goswami в читании Чаритамриты объясняет, что вера это тот сам вот эта нерушимая уверенность в том, что совершая бхакти, мы исполняем все свои предписанные долги, то есть всё автоматом удовлетворяется тем, что мы просто практикуем бхакти. So that is shraddha. You have to see, do I have shraddha or not? Or am I covering this shraddha with karma? It is not anyabhilashtashon jnana kana pranavritam. Not covered, but it's being covered now by karma. Поэтому это хороший шанс тебе проверить, рассмотреть свою шраддху. У тебя есть шраддха, есть вот эта бхакти, в которой не покрыта ни кармой, ни гьяной, или там уже все напутано настолько, что непонятно. This is why Krishna lifted Govardhan Hill. Поэтому Кришна поднял Гирираджа Говардан. Sri Nasti ki jai. Jai. Why? Because Brijbasis were worshipping Indra. This was a karma. And Krishna said, no, come on, I'll protect you. Take shelter of me. Don't take shelter of karma. Научить всех. То есть Брджбаси хотели поклоняться Индре. Это карма. Он говорил, нет, забудьте, просто предайтесь мне. Я ваш покровитель. Я обо всем позабочусь, нет необходимости никому больше поклоняться, ничего делать другого. So we'll complete our discussion here. It's been a very long Christmas celebration today. Наше рождественское празднование затянулось, поэтому завершим на вот этом вопросе на сегодня. You can all turn on your cameras so I can. Включайте видео, чтобы я поглядел на вас всех. Да. Hi, people. I'm so overjoyed to see you all. Я неописуемо рад увидеть вас всех.